Часть вторая. Лбы в небесах. «Вот что, Семен, — строго глядя, — сказал Махно, — и нельзя было, как всегда, понять, говорит он всерьез или шутит. Я все думаю, сколько же в Москве керосину? Боже ты мой! Если весь этот керосин экспроприировать, да все их конторы да архивы облить и да поджечь, так с бумажной революцией покончим и к практической, наконец, перейдем». Они сидели друг против друга, между ними на поставленном на попа чемодане, на промаслившейся газетке лежала словно обернутая в желтую пупырчатую кожу вареная курица. Колеса вагона приятно стучали, за окном мелькала уставленная серыми домиками скучная, сбрызнутая недавним дождиком лесистая Подмосковье. «Белое мясо бери!» Отворачиваясь от немытого окна, Махно ткнул пальцем в куриную грудь. «А вы не любите, Нестор Иванович?» Семен Веселовский спохватился, почувствовав бестактность вопроса, когда Махно недоуменно поднял брови и взглянул как бы с сочувствием. «Наоборот, люблю, Семен, потому и предлагаю. Бери вот лук, соль, ешь». В вагонной клетушке кроме них не было никого. Четверо шустрых мешочниц и мужик с крепким деревянным чемоданом, запертым на висячий замок, сошли на последней остановке, не доезжая Москвы. В столице, по слухам, чекисты трясли приезжих и барахлишко их прямо на вокзале, отбирали муку, соль, а людей волокли в кутузку. Под тяжелым взглядом Махно торговцы деревенели, испытывали прилив смутной тревоги и, вываливаясь из вагона на заляпанную прокопченной грязцой платформу, гомонили освобожденные отчасти даже дерзко. Под открытым небом, под моросящим дождем, они быстро набирались бодрости и ничем не обоснованной уверенности в том, что нежелательные встречи с чекистами удастся миновать. Мука и соль будут проданы или обменены на выгодных условиях, и все торговое предприятие завершится вполне благополучно. В обществе сердитого соседа их, напротив, обуревали сомнения. «Огурцы остались еще?» — спросил Махно. «Глянь, будь ласков». «Вот». Семен выудил мятый соленый огурец из жестяного бидона, из рассола. Махно складным ножичком разрезал огурец надвое и половинку протянул Семену. Вагон чуть покачивало, пыльные оконные занавески относило на поворотах в сторону. «Ты вот хочешь спросить, — сказал Махно, — верно ведь? А не спрашиваешь. Почему? Если я чего не знаю и хочу знать, я спрашиваю. А вы, интеллигенты, ученые люди, свои вопросы носите в кармане или там в портмоне, не знаю где. А ответы у вас всегда во рту уже готовые. Спрашивай». «Ну, во-первых, вы меня взяли с собой, — помедлил Семен. И это уже вопрос. Сам Нестор Махно. Сам Махно. Что ж, детей я, что ли, живых ем в обед?» Перебивая, пошутил Махно и улыбнулся, но улыбка вышла горькой. «Я никак не пойму, — уже свободнее и смелее продолжал Семен Веселовский, — зачем я вам и что мы будем делать в Москве?» «Ну и спросил бы давно, — без досады сказал Махно. Первое, Задов тебя рекомендовал. Второе, в Москве попробуем наладить связи кое с кем из товарищей. Их немного уже осталось. Кто в земле, кто в тюрьме. Может, попадем к самому старику». «К Ленину?» — неуверенно спросил Семен, и брови его поползли вверх над круглыми стеклышками чиненных-перечиненных очков. «Почему к Ленину?» — рассудительно пожал плечами Махно. «У каждого революционера свой старик. У большевиков Ленин. У нас Кропоткин. А к Ленину и не пробиться, царь!» «Да, я тоже слыхал, — сказал Семен. — К Ленину теперь не пускают. А раньше, говорят, можно было». «Вот-вот», — Махно живо наклонился над чемоданом вперед. «Даже если пускают, это тоже никуда не годится. Он что, чиновник царский, чтоб к нему человека пускали или не пускали? Сегодня не пускают, а завтра не подпускают». Махно замолчал, насупился, глядя в окно. «Там полк, говорят, целый», — добавил Семен. Вместо того, чтобы воевать идти, его охраняет. Махно не слышал. Глаза его округлились и помягчели, круглое лицо сделалось удивленным, почти детским. Дождик редко падал на стекло, капли, разматываясь, не добегали до нижнего угла оконной рамы. «Этот век помянут тем ли?» — с трудом узнал Семен Веселовский, вдруг изменившийся, потончавший до бабьего голос Махно. «Дождь кровавый пал на землю, сын в плену, в могиле брат, насмерть рубится отряд. Бой четвертый год подряд, сверху бог далекий внемлет, бог полковник на коне, шашка, дружка на ремне». Махно пел. «Брат в земле, жена в неволе, дочь пропала, сын в плену, на гражданскую войну мы уходим в чисто поле. Время это прокляну!» — не верил своим ушам Семен. «Брат в могиле, сын в плену, и одна на всех забота. Выходите, взводы, роты, на кровавую работу, на гражданскую войну!» «Вы, помолчав, с глупой и жалкой улыбкой, спросил Семен, пели, Нестор Иванович?» «Пел», — сухо сказал Махно. «А что? Можно и спеть, когда время есть». «Просто я не думал», — пробормотал Семен Веселовский, — «что вы, то есть это ваша песня». «Собственных песен не бывает», — уже мягче, разъяснительнее сказал Махно. «Жизнь бывает собственная, это да, пока человека не поймали и руки ему не связали». «Нет, я просто спросил не так», — заспешил Семен, будто боялся потерять из вида что-то важное, ускользающее. «Это вы эту песню написали?» «Нет, Семен», — глаза Махно, остановившись на Семене, смеялись, а голос был серьезен. «Я песен не пишу, не умею. Ты что, не знаешь?» «Санитарка пела, когда в тифу я лежал. И запомнил с грехом пополам. Нравится, что ли?» «Нравится», — сказал Семен Веселовский, вспоминая задово, разговор с ним в часовне, повторил тихонько. «На гигантскую охоту, на гражданскую войну». «Для кого охота, для кого работа», — возразил Махно. «Да это, впрочем, все равно. Лишь бы дело делали правильным». «Правильно это как?» «Ну как?» — недоуменно морщил лоб, — сказал Махно. «Чтоб думали люди, а не только шашками махали. В приказах по армии все записано. Возьми да почитай». Он всем корпусом повернулся к окну, махнул рукой с маленькой жесткой ладонью. «А песню можно записать?» — попросил Семен. «Пиши», — разрешил Махно. «Я скажу». В Кремль не пускали. Пришлось идти в моссовет, раскладывать на столе перед чиновником с вялыми глазами справки и мандаты, втолковывать, что комендант от крестьянской секции в ЦИКа советов не держит людей в гостинице более недели ни одного дня, что председатель секции Мария Спиридонова ничего не может сделать, что им негде ночевать, но, как следует из мандатов, бесплатная комната от Московского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов им полагается. Чиновник молча слушал, шевеля нижней челюстью, как будто катал во рту лесной орех, пробовал его то на один шаткий зуб, то на другой, и никак не решался разгрызть. Наконец, отодвинув документы, он сказал: «Мы насчет комнаты не решаем». «А кто решает?» — быстро спросил Семен Веселовский, видя, как желваки Махно опасно забегали, а взгляд, который, казалось, мог прошибить дубовую доску, уперся в безмятежный бараний лоб чиновника. «В ЦИК насчет бесплатной комнаты решает», — сказал чиновник. «Я вам пропуск дам. Вы идите». С пропуском вернулись во ВЦИК, в Кремль. Часовой в воротах с ружьем, с примкнутым штыком, так и этак осмотрев пропуск, приложил к нему еще один размером поменьше и разрешил: «Проходите». Сразу за воротами прохаживался туда-сюда другой часовой, красноармеец из латышского стрелкового полка. «ВЦИК, где тут?» — спросил Махно. И латышский стрелок молча указал кивком головы на третьего уже часового в бескозырке и выглядывающей из-под флотской форминки тельняшки, сидевшего на лавке. Не поднимаясь, флотский напряженно изучил пропуска, один побольше, наколол на штык. «Идите вон через двор к тому дому, вам туда». Они зашагали по пустынному двору. «Погоди!» — удержал Махно шибко шагавшего Семена. «Царь-пушка это! Пойдем поглядим. Я про нее читал, когда в тюрьме сидел. В Бутырках». Обходя огромное орудие, Махно разглядывал его с критическим любопытством. «Красивая вещь!» — он потрогал фигурный лафет носком сапога. «По воробьям из нее стрелять!» «Какой царь, такая у него и пушка! Большая, а дурная!» «Удобнее тачанки ничего не придумали, а царь к ней близко не подойдет, ему хоть биндюк подавай, но обязательно с золотыми оглоблями, чтоб блестело. Дурак, близорукий человек!» Царь-колокол сразу понравился Махно. Он с приязнью по-товарищески глядел на него. «Хорошо бы починить, — сказал Махно, — ведь можно, а, Семен? Даже если в полсилы вдарить, далеко слыхать. Товарищи слышат и на собрание идут, а несознательные в церковь молиться. В церковь, в синагогу, — тактично добавил Махно, украдкой взглянув на Семена Веселовского. Хороший колокол. Я где-то читал, — обнаружил свои познания Семен, — что после ремонта звук у него уже не тот будет. Не звук, а голос, — поправил Махно, — зато польза. А так, стоит без дела, стрелок к нему без бумажки не подпускает. Мастера не для этого стрелка лили, — добавил он назидательно. При дверях приземистого трехэтажного дворца часовых не было, и Махно решительно шагнул через порожец в нежилой полумрак присутствия. Каменная старинная лестница вела на второй этаж, и Махно, не раздумывая, взбежал по ней. Длинный коридор, глухой и пустынный, открылся перед ними. 2-3 лампочки в полнакала освещали коридор. Их жидкого света едва хватало, чтобы разобрать надписи на мощных дубовых дверях по правую и левую руку. «Хоз Упр», «Библиотека», «Секр отдел», «ЦК», «Общий отдел». С брезгливостью, поглядывая на надписи, Махно размашисто шагал по коридору. Дойдя до его конца, до лестницы, совсем уже темной, он круто развернулся и пошел назад. У двери ЦК остановился и, вытянув руку, побарабанил костяшками пальцев. Дубовый массив глушил, душил звуки, Махно досадливо поморщился. «Войдите!» — донеслось из-за двери. После мрачного коридора просторная квадратная комната, полная света, радовала, как солнечная прореха в тучах. Высокое стрельчатое окно было чисто вымыто. На подоконнике, не доставая ногами пола, сидел какой-то человек в военном френче и вопросительно глядел на вошедших круглыми глазами цвета темной омутной воды. Двое других помещались за круглым обеденным столом. Один с залысинами, в пенсне, быстро что-то писал, почти вплотную приблизив лицо к тетрадному листу, второй, откинув голову, читал дурно отпечатанную брошюру. «Вы к кому, товарищи?» — спросил с подоконника круглоглазый. «Мы ищем в ЦИК Советов», — сказал Махно. «А там же написано», — соскочил с подоконника круглоглазый. «На двери. Бумажка, наверное, слетела». «Я пошел, Владимир Михайлович. Увидимся в секретариате». «Идемте, товарищи, я вам покажу». Сунув под мышку портфель, он безответно кивнул увлеченному читателю брошюры и вслед за Махно и Семеном Веселовским вышел в коридор. «Это Лубоцкий, как-то не в попад», — сказал круглоглазый. «Какой Лубоцкий?» — спросил Махно. «Ну, Загорский», — пояснил круглоглазый. «В пенсне». «А вы откуда, товарищи?» «С Украины», — сказал Махно. «Там у вас неразбериха, черт знает что!» Прижимая портфель к боку, круглоглазый коротко махнул рукой. «Ведь верно?» «А вы, простите, кто будете?» — ровным голосом спросил Махно. «Бухарин», — представился круглоглазый, — «Николай Иванович». «Я вас узнал», — — удовлетворенно сказал Махно. «И Загорского узнал. Он вчера выступал в клубе на Стромынке. Я там был». «У нас о ситуации на Украине самые разноречивые сведения», — озабоченно говорил Бухарин. «Связь никудышняя. Знаете ли, каждый рассказывает, что ему в голову взбредет». «Вот вам сюда», — он показал на дверь без вывески и, кивнув, стал торопливо спускаться по лестнице. «Почему вы не представились?» — недоумевал Семен. «А он не спрашивал. И потом назовешься. А они крак?» — Махно скрестил запястье, будто на них щелкнули наручники. «Но у нас же с ними мир?» — возмутился Семен Веселовский. «Мир, мир», — подтвердил Махно. «Мир кота с мышью. Доверяй да проверяй. Мы им сейчас нужны, вот и мир. А с кем им мириться, с белыми?» «Да и мы к ним все же ближе, чем к тем же белым. Ну, пошли». В кабинете, оказавшемся приемной, сидел за конторкой, как сторожевой пес, крупный плешивый мужчина с изнуренным то ли бессонницей, то ли болезнью лицом. За его спиной блестела лаком торжественная резная дверь без таблички и без следов ее. «Вам чего?» Колко оглядев посетителей и, не трогаясь из-за своей конторки им навстречу, спросил плешивый. «Комнату нам надо», — коротко объяснил Махно. «Для жилья. Бесплатную». Плешивый ничуть не удивился и, протянув большую руку цвета сырого теста, потребовал документы. У Махно было заготовлено 3 комплекта по разным карманам, все на разные имена. Достав нужный, он, не прикасаясь к требовательно протянутой руке, положил потертую пачечку документов на конторку. «Так вы с юга России?» — проглядел бумаги Плешивый. «С Украины», — поправил Махно. «Вы председатель комитета защиты революции времен Керенского?» — пропустил мимо ушей Плешивый. «Да, был», — презрительно глядя на его склоненный лоб, ответил Махно. «Значит, вы социал-революционер?» — не поднимая головы, спросил Плешивый. «Нет», — отрезал Махно, и Семен Веселовский почувствовал, как в груди у него пониже ребер пугливо вспорхнул и захлопал крыльями целый рой бабочек. Он уже видел себя в тюремном подвале у стены и этого Плешивого с тяжелым лбом с пистолетом в белой руке. «Какие связи имеете или имели с партией большевиков?» — продолжал допытывать Плешивый. «Знаю Михайлевича, председателя Александровского ревкома», — сказал Махно. «Потом из Екатеринослава знаю Когана, Льва, Овруцкого». Плешивый, наконец, закончил читать документы и, аккуратно сложив, придвинул всю стопочку к Махно. «Так что же будет с комнатой?» — пряча документы, спросил Махно. «Нам с товарищем негде спать». «Хорошо, хорошо», — неизвестно чему обрадовался Плешивый. «Вы мне лучше расскажите о том, как ваша крестьянская масса относится к советской власти и, в первую очередь, к красногвардейским отрядам». «Бьет их», — глядя в окно, сказал Махно. «То есть, как это бьет?» — поморщился, как от кислого Плешивый. «Красногвардейцы, гражданин, имеют столкновение с бандитскими группировками». За спиной Плешивого торжественная дверь отворилась без скрипа. На пороге стоял Свердлов с бородкой клином в пенсне на шнурке. «А бандиты эти кто?» — терпеливо спросил Махно. «Не крестьянская масса. Горожане, что ли? Или немцы с французами?» Семен узнал председателя ВЦИКа, стоял очумело, узнал Свердлова и Махно, но вида не показал. «Вы с юга России, товарищ?» — внимательно глядя, мягко спросил Свердлов. Плешивый повернулся к Свердлову, как на хорошо смазанном шарнире. «С Украины мы, Яков Михайлович», — пояснил Махно. «Вот комнату хотим получить на неделю бесплатную». «Документы в порядке», — доложил Плешивый, а Свердлов, с интересом вглядываясь в Махно, сказал. «Ну вот и прекрасно. Давно с юга. Только прибыли», — удержался Махно от географических уточнений. «Нелегально?» «Да кто сейчас по Украине легально ездит?» — улыбнулся Махно, и улыбка у него вышла открытая, детская. «Трясут друг друга все, кому не лень, белые, зеленые, желто-блакитные, каких только не развелось». «А красные?» — вставил Свердлов. «Мало», — сказал Махно. Красные вдоль железных дорог, а больше и нету. Как так? — удивился Свердлов, и в голосе его слышалась досада. Ну как? — Махно дурашливо развел руками. Красногвардейцы на своих бронепоездах ездят по рельсам туда-сюда, а в поле не идут. Вы сами видели? — помедлил с вопросом Свердлов. Или, может, кто-нибудь рассказывал? «Да какой там рассказывал?» — возмутился Махно. «Я сам с месяц назад бронепоезд верный от атамана хомяка Григория отбил. Он рельсы завернул и напал со своими людьми на красногвардейцев. А мне донесли, я взял сотню и поехал отбил». «Как завернул?» — жмурясь под стеклышками пенсне, спросил Свердлов. «Быками», — сказал Махно. Секретарь за конторкой неодобрительно помотал плешивой головой, а Свердлов, недоуменно глядя, пробормотал. «Просто возмутительно! Как будто если б хомяк Григорий рельсы завернул не быками, а взорвал бы их или разобрал, это поменяло бы дело!» «А у нас тут другие сведения», — откликнулся плешивый из-за конторки. Махно не стал возражать, глядел в окно. «Знаете, товарищ», — снова заговорил Свердлов, — «не могли бы вы рассказать поподробнее о положении в ваших краях? Завтра, например. Вам, наверное, надо подготовиться». «Да что ж мне готовиться?» — немедленно отозвался Махно. «Я до завтра нового ничего не придумаю. Что знаю, то и знаю. Да и спать нам негде, места нет». «Хорошо, хорошо», — принял эту жалобу Свердлов. «Мы все устроим». «Ну, тогда пойдемте. Может, получится сегодня». Они вышли под понурым взглядом Плешивого из комнаты, прошли коридор и поднялись по лестнице. На третьем этаже было посветлее, а дверей поменьше. Около одной из них, двустворчатой, Свердлов остановился. «Подождите минутку!» И вошел, не постучав. Почти тотчас он вернулся и, придерживая дверь, позвал. «Входите, входите!» Не задерживаясь, прошли они мимо двух вооруженных мужчин и секретарши, следующие за проходной кабинет, и очутились в просторной высокой комнате, у окна которой, наискось забранного тяжелой шторой, стоял письменный стол с полукруглым креслом за ним. Кресло было свободно, хозяин кабинета стоял рядом с переписчиком, примостившимся со своим снаряжением у края стола. «Вы, пожалуйста, закончите это к 16:00, — сказал хозяин кабинета, а потом повернулся навстречу вошедшим. — Хорошо, Владимир Ильич, сделаю. Переписчик поднялся с бумагами в руках. — Вот, Владимир Ильич, первоисточник. Подождав, когда за переписчиком затворится дверь, представил Свердлов. — Сведения, можно сказать, из первых рук. Я отошел в угол кабинета, сел там. Отошел и Семен, придвинул, стараясь не шуметь, стул поближе к стене и опустился на высокое пружинистое сиденье. Над его плечом на стене висела картина — редкий утренний лес, река, лошадь с торбой на морде. Светлая лесная река, казалось, соединяла Семена Веселовского со Свердловым, а лошадь жевала свой овес между ними посредине. «Вы из каких мест, товарищ?» — спросил Ленин, стоя перед Махно. Они были одного роста, и эта малорослость сближала их, но и настораживала, как случайно столкнувшихся лоб в лоб людей одного ордена, узнающих друг друга по тайному признаку. «Из Гуляйполя, с Украины». «А этот товарищ?» — Ленин повернул тяжелую голову и, щуря глаза, поглядел на Семена Веселовского. «И он оттуда», — сказал Махно. «Садитесь, садитесь!» Взяв Махно за локоть правой рукой, легко касаясь его плеча, Ленин подвел гостя к креслу, не хозяйскому, другому усадил, потом сам уселся напротив на стул и наклонился вперед ожидающе. Махно сидел прямо, молчал. «Так почему же, — еще больше сгорбился Ленин, — ваши крестьяне не идут на соединение с красноармейцами? Не идут вместе с ними на борьбу с контрреволюцией? Что им мешает?» «Крестьяне живут по всему полю», — четко, как на экзамене, ответил Махно. «А красноармейцы сидят в своих составах дальше, чем на 10-12 верст, не отходят, от линии железной дороги для боевых действий. Провели бой, сели в поезд и дальше поехали. А крестьяне нуждаются в постоянной защите. От красных, от белых, от атаманов. Кто защитит их хату, их корову, кто им оружие даст, с тем они и пойдут. «Вы сказали, — подал голос Свердлов со своего места, — что банды — это та же самая крестьянская масса. Тогда получается, что эта масса ищет защиты сама от себя?» «Бандитские атаманы — просто степные разбойники», — не отводя взгляда от рыжеватого ленинского лба, сказал Махно. «Свою деревню они не трогают, а чужую стригут». «Не можем же мы каждой овце приставить красноармейца», — с явной досадой заметил Ленин. «А раздать оружие? Еще неизвестно, против кого оно завтра будет повернуто. Одним ружьем больше, одним атаманом меньше, оно завтра будет повернуто. Это ничего не решит. Мы ищем общее решение и ключ к нему. Наш лозунг — вся власть советом на местах. Как понимают его крестьяне?» «Это очень хороший лозунг», — убежденно сказал Махно. И Ленин, выпрямившись на стуле, качнул головой, улыбнулся. «И по-крестьянски так получается. Все без исключения вопросы обсуждаются выборными в совете, а утверждаются на общей сходке. Это первое. Второе. Выборные советы не более чем единицы революционного группирования и хозяйственного самоуправления». «Думаете ли вы, — перебил Ленин, — что такое понимание нашего лозунга — правильное понимание?» «Да», — сказал Махно. «В таком случае крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом», — подвел черту Ленин и шлепнул ребром ладони по колену. «Разве это плохо?» — скользнув взглядом по закрытой двери, спросил Махно. «Я этого не говорю», — запротестовал Ленин. «Напротив, это отрадно для данного этапа. Анархисты помогают нам, они приближают победу коммунизма над капитализмом». И, внимательно взглянув на Махно, добавил: «И его властью. Ведь вы анархист, товарищ, не так ли?» «Я анархо-коммунист Кропоткинец», — Махно пригнулся, оперся локтями о колени и глядел теперь на Ленина снизу вверх из своего кресла. «Почему вы говорите на данном этапе, а потом?» Семен Веселовский слышал в голосе Махно даже не тревогу, а слепую, придушенную тоску. Ему хотелось подняться со своего стула и уйти с Нестором Ивановичем из этой тихой, толстостенной комнаты, от этого человека, похожего на маленькую капсулу, в которой плещется и кипит безраздельная абсолютная власть над людьми, над всеми и над каждым, над Махно, над Свердловым и над ним, Семеном Веселовским. Глядя на низкий ленинский затылок, на его беспокойные руки, он вспомнил с благодарностью, как последнее перед смертью ту старуху из сельхозкоммуны, вылавливающую птичьими пальцами комочки хлеба из миски с молоком. «У анархистов нет своей серьезной организации широкого масштаба», — сказал Ленин. «А у нас есть такая организация. Анархисты не могут и не смогут организовывать пролетариат и беднейшее крестьянство, и, следовательно, не могут и не смогут поднимать их на защиту в широком смысле этого слова, того, что завоевано всеми нами сообща и всем нам дорого». Махно молчал. «Поэтому, как бы впитав и усвоив сказанное, продолжал Ленин, наш союз вполне естественен. Хотя бы потому, что у вас нет иного выхода, как бы вы к нам критически не относились, не с белыми же контрреволюционерами вам идти против нас. Но этот союз имеет временный характер, продиктованный и нам, и вам чрезвычайными обстоятельствами, смертельной угрозой со стороны общего врага. Как только контрреволюция будет раздавлена, наш союз распадется. Это диалектически неоспоримо». «Но вернемся, товарищ, к военным, каждодневным, так сказать, проблемам. Перед нашими бронепоездами бандиты рельсы быками заворачивают», — напомнил Свердлов. «Заворачивают, заворачивают», — вяло подтвердил Махно. «И впереди поезда, и сзади впрягают быков и тащут. И бронепоезд попадает в мышеловку». Семен Веселовский со своего места видел, что бандитские приемы ничуть не волнуют Махно, да и Ленин, в отличие от Свердлова, никак на них не отреагировал, не возмутился, не улыбнулся. «Что вы скажете о боевом духе, о боеспособности наших отрядов?» — спросил Ленин. «Низкое», — сказал Махно. «Бойцы чувствуют свою привязанность к железной дороге, видят в ней спасительницу. Чуть что, сел да уехал. Только на подходах к узловым станциям они по-настоящему выгружаются, принимают фронт и атакуют. А что у них в тылу или за линией фронта, они ничего этого не знают. Боевая ситуация остается невыясненной». «Вот вы, местные революционеры, и поделились бы с ними своими разведданными». Ленин живо поднялся со стула, зашагал, потирая руки по комнате. «Это был бы замечательный пример боевого революционного сотрудничества. Но ведь вы этого не делаете». «Это здесь, Владимир Ильич, легко говорить, с горечью», — сказал Махно. «А на местах каждый ваш командиришка держит себя как генерал-губернатор, командует, распоряжается. А если его люди пограбили или убили кого из мирных жителей, он вместо того, чтобы их на месте расстрелять, говорит: это, мол, не мы, это махновцы сделали. Как мы можем таким командирам доверять?» «Вы правы, товарищ, но это должно быть исключение», — подал голос Свердлов, и Семен Веселовский незаметно отодвинулся от него вместе со своим стулом. Река с картиной больше их не соединяла. «Ерунда!» — Ленин резко взмахнул рукой. «Временные трудности. Необходимо учитывать сложность обстановки. Настоящий революционер ради общей цели не должен обращать внимание на такие мелочи. Но вот узловая станция взята. Что дальше?» «Ваше командование не успевает даже выпустить воззвание к населению района», — сердито сказал Махно. «Белые отходят, перегруппируются и контратакуют. И ваши бойцы бегут на десятки верст в своем эшелоне, а крестьяне в деревнях их даже и не видят. Поэтому никакой поддержки от крестьян нечего ждать. Близок локоть, да не укусишь». «Ну, соответствующую пословицу, товарищ, к каждому случаю можно подобрать». Ленин снова коротко взмахнул рукой досадливо. «Пословицы, знаете ли, не метод. Это только отход от существа дела. Но вот то, что вы рассказали о действиях наших отрядов, это ценно, это чрезвычайно ценно. Какой вы видите путь к исправлению положения? Готовы ли нам вы помогать?» «В боевом отношении — да», — твердо сказал Махно. «Разумеется, в боевом», — чуть заметно усмехнулся Ленин. «По данным нашей разведки, Деникин собирается начать наступление на Москву. Он пойдет через ваши края, возможно, через Умань. Если мы его не остановим уже на юге, над завоеваниями эволюции нависнет угроза. Реальнейшая угроза. Поднимите ваших крестьян, помогите нам остановить Деникина. Это не моя просьба, это требование эволюции». «Наши бойцы под ваше командование не пойдут». Махно рывком поднялся с кресла. Заходил, забегал по комнате, и так они двигались оба, Махно и Ленин, перемещались, то сближаясь, то расходясь. Два невысоких человека в четырех стенах, два сгустка энергии, силы и хитрости. «А если б и пошли, толку от этого не будет. Мы по-другому воюем, по-крестьянски воюем, а не по царской науке. Вы нам не мешайте, мы сами остановим Деникина». Они остановились разом в разных углах комнаты и, повернувшись, медленно пошли навстречу друг другу. «А я знаю, о чем вы сейчас думаете», — с победно откинутой головой, стоя перед Махно, сказал Ленин. «Поверьте мне, если б таких анархо-коммунистов, как вы, была хотя бы одна треть в России, мы, коммунисты, готовы были бы идти с вами и совместно работать. Но ведь вы знаете своих анархистов не хуже, чем я. Да, знаю, сухо подтвердил Махно. И какие мы ни есть, мы остановим Деникина. Я верю, что вы сможете это сделать, Ленин помолчал. Может, только вы и сможете. Итак, вам нужно перебраться нелегально на свою Украину. Хотите воспользоваться моим содействием? «Украину?» — Махно насмешливо прищурился, голос его звучал уверенно, почти вызывающе. «Вы же Украину считаете югом России?» «Считать одно, а видеть в действительном свете совсем другое дело». Ленин наклонил голову к плечу. «Кто у нас занимается Украиной?» — он повернулся к Свердлову. «Затонский? Или Карпенко?» «Свяжите, пожалуйста, товарищи, и проследите лично за всеми деталями. В случае необходимости прямо ко мне». Провожаемые взглядами часовых, они вышли из кремлевских ворот на пустынную площадь. Накрапывал дождь, ветер гнал по линялому небу катышки облаков. «Все равно нам с ними не идти», — не глядя на Семена Веселовского, сказал Махно. «Они мужика продадут». «А Деникин?» — спросил Семен. «А Деникин — это другая статья. Это, как они говорят, требование текущего момента». «Большие люди!» — тоскливо пробормотал Семен Веселовский. «Лбы у них в небесах», — глядя под ноги, сказал Махно. «А ноги, как у нас, в крови и в дерьме». «Ну, пошли, Семен. Про квартиру-то мы с тобой, дураки, забыли. Не возвращаться же из-за этого. Пошли!» Занятый своими мыслями, он прибавил шагу, и Семен Веселовский, чуть отстав, едва за ним поспевал.